Глава 29. В недалеком прошлом. Детектив-инспектор Мелани Сандерс посмотрела на часы, а потом попыталась привлечь внимание официантки. Она не любила поднимать руки и повышать голос. Проработав одно лето в ресторане, когда еще была в выпускном классе, Мелани запомнила, какими грубыми могут быть люди. Через несколько минут, когда официантка закончила расставлять 4 полных английских завтрака на столике у окна, детектив откашлялась. Женщина, наконец, повернулась к ней. «Простите, что-нибудь еще? «Нет, хотя, да, простите, но если вы не слишком заняты, я хотела бы еще кофе». Официантка озадаченно наклонила голову на бок. «А я вас не могу знать?» «Не думаю». Мелани вытерла пальцы бумажной салфеткой, а двое мужчин, сидевших за соседним столиком, обернулись в их сторону. Один из них замер с целой сосиской на вилке. «Просто ваше лицо показалось мне знакомым, и прическа... Минуточку!» По лицу женщины можно было понять, что на нее снизошло озарение. «Вы были на телеке. По поводу дела в Тедбери». Мелани в ужасе сделала официантке жест рукой, показывая, что той надо говорить потише. «Простите, вы здесь что, под прикрытием?» «Нет, нет». Мелани взглянула на зрителей, которые наконец-то вернулись к своим завтракам, и мужчина с сосиской откусил громадный кусок, залив жиром всю свою майку. «Просто удивительно, что вы меня узнали». «Я запомнила вашу прическу и еще подумала, какая она миленькая. Я подумываю сменить свою и хотела бы такую же, ступеньками, но не слишком длинно. А еще я подумала, здорово, когда женщина-офицер полиции хорошо выглядит. Как та блондинка, как же ее зовут, в том сериале про серийного душителя. Ну, вы знаете, о ком я, которая симпатичная». «Простите?» «Ой, ну вы, конечно, помоложе, чем она, но у нее тоже классная прическа. И потом по жизни большинство интервью в телевизоре дают мужчины. Ну и как, вы там все раскрыли?» «Жуткий случай. Хотя что-то такое в нем было. Я парень, которого убили. По мне так слишком хорош, прямо как актер или что-то в этом роде». «Я не имею права обсуждать свои расследования». «А, ну да, конечно. Так значит, вы часто появляетесь в телеке? А не нервничаете?» «Нет». Посмотрев на дверь, Мелани стала подниматься, потому что заметила, кстати, вошедшего Мэтью. «Знаете, пожалуй, не надо второй кофе. Сейчас позже, чем я думала». «Вы уверены?» «Да, спасибо». Мелани положила монетки на стол. «Сдачи не надо». «И вам спасибо. А можно спросить, где вы стрижетесь?» «Меня стрижет подруга». «Ложь». «Жаль». В дверях Мелани схватила Мэтью за руку, развернула и вытолкала назад на улицу. «Ты что делаешь? Там дождь». «Прости, но здесь мы оставаться не можем». Оказавшись на улице, Мэтью в своей фирменной парке состроил гримасу. «В чем дело? Что, кофе не свежий?» «Обещай, что не будешь смеяться». «Обещаю». «Меня там узнали». «По появлениям в суде?» «Нет, по телевизионным материалам о деле в Тедбери». Мужчина так и покатился от хохота. «Прости». «Прости, я же забыл, что ты у нас теперь известный детектив-инспектор». Его щеки были сплошь покрыты веснушками и вызывали много шуток, пока они вместе учились в школе полиции. Там Мэтью был настоящей звездой. Никто даже не сомневался, что он обязательно войдет в программу для имеющих высокий потенциал развития. Мэтью был проницателен, обладал хорошим чувством юмора и выделялся в толпе. Светлые, почти белые волосы и высокая тощая фигура. Они стали близкими друзьями, и Мелани была здорово разочарована, когда сразу же после учебы их направили в разные концы региона. Они продолжали регулярно встречаться за кружкой пива и каждую неделю писали или звонили друг другу, обмениваясь информацией о своих победах и о своих поражениях. А потом Мелани неожиданно запаниковала. Ей показалось, что она посылает ему ложные сигналы, потому что Мэтью стал смотреть на нее как-то нервно. И хотя он ей нравился, действительно нравился, она никогда не думала о нем в таком аспекте. Никогда. «Ну, сейчас ты начнешь рассказывать сказку под названием «Дело не в тебе, а во мне», — сказал он однажды, очевидно раненной реакцией на попытку поцеловать ее. Это случилось несколько лет назад в Эксетере, после впечатляющего паб-кролла. Примечание: паб-кролл — мероприятие, заключающееся в том, что один человек, или чаще группа людей, напиваются последовательно в нескольких пабах или барах. Конец примечания. Мелани оказалась слишком пьяна, чтобы возвращаться домой, и Мэтью отдал ей свою кровать, предварительно сменив простынь и пододеяльник, а сам отправился спать на диван на первом этаже. Утром он приготовил на завтрак отличные яйца пашот, слегка сопливые, такие ей нравились больше всего. «Прости, Мэтью, это не значит, что я не считаю тебя прелестью. Просто...» «Прошу тебя, Мел, не нагнетай, все было хорошо. И сейчас тоже хорошо, правда». Они остались друзьями, много работали, продолжали обмениваться информацией и жалобами на жизнь. А потом Мэтью неожиданно вышел в отставку. Мелани понадобилось какое-то время, чтобы понять, что же произошло в действительности. Она делала все, что было в ее силах, чтобы отговорить его, но у нее ничего не получилось. На свою беду Мэтью оказался слишком компетентным, слишком мягким и слишком нравственным. Он винил себя в смерти подростка. Мальчишку засекли на краже в магазине, и Мэтью преследовал его. Убегая, тот влетел прямо в высоковольтный провод. И ничего из того, что говорили ему Мелани и другие, не заставило его отказаться от своего решения. Мэтью открыл свое детективное агентство в Эксетере. Для него это было катастрофой. Мелани так и сказала ему, в бешенстве от того, что человек был готов потратить весь свой талант на то, чтобы совать свой нос в чужие дела. С тех пор Мэтью везло. Он женился на действительно очаровательной женщине по имени Салли. Мелани она нравилась, и инспектор была рада за Мэтью. Но теперь наступила его очередь тащить ее через улицу в кофейню прямо за углом, где он заказал кофе, а Мелани задумалась над тем, сколько времени Мэтью проводит в захудалых кафе, шпионя за людьми. Она все еще хотела, чтобы он передумал, вернулся на службу. Не может же он быть доволен своим нынешним занятием. «Ну и в чем дело, Мел? К чему вся эта спешка?» «Я по поводу Тедбери». «А я думал, что там все уже давно решено и подписано. Домашняя разборка, с какой стороны ни посмотри». «Кто тебе это сказал? И почему ты вообще об этом спрашивал?» «Я сам какое-то время занимался там рутинным расследованием». Мэтью смотрел в чашку. «Да уж, наслышано. Один из моих свидетелей видел, как ты делал фотографии». «А откуда ты знаешь, что это был я?» Мелани погладила его по голове и сняла пылинку с рукава парки. «Тебе надо с этим что-то делать. Я серьезно, особенно если ты работаешь недалеко от дома». Мэтью опустил палец в пенку на кофе и шумом облизал его, а потом глубоко вздохнул. «Мне моя парка нравится». «Так зачем надо было фотографировать?» Мелани улыбнулась. «Да так, пустяковый случай. Надо было проверить кое-кого из местных. Машины, номера». «Значит, кто-то проверял для тебя регистрационные номера в системе?» «Не уверена, что мне это нравится, Мэтт». «Да ладно тебе». Мэтью состроил ей гримасу. Он выполнял проверку на случай мошенничества или финансовых нарушений в прошлом. Стандартная процедура для его обычных расследований. «Послушай, Мел, это мое дело в Тедбери. Тебе ничего не надо о нем знать. Рутина. Обещаю, что позвонил бы тебе, если бы в этом была необходимость». «Так ты не работал на Джилл Хартли? Не следил за ее мужем?» «Нет. Как уже сказал, я бы сообщил тебе, если бы здесь была какая-то прямая связь». «Значит, речь идет о косвенной связи?» Он посмотрел на нее. Она посмотрела на него. «Я этого не говорил». «Да ладно тебе, Мэтт. Я не хочу давать делу официальный ход». «Не говори так. Ведь это я, Мел». «Ладно. Королевская служба уголовного преследования удовлетворена. Мой босс тоже. Джилл Хартли все еще в коме. И высока вероятность того, что в какой-то момент ее отключат от аппаратов. А это значит, что предъявлять обвинение будет некому». «Тогда в чем проблема?» «Вэмми Картер». «А что с ней не так?» Мэтью, изменившись в лице, наклонился ближе. «Тебе знакомо это имя?» «Я этого не сказал». Он отхлебнул кофе и прищурился. «Интуиция, Мэтт. Она была последним человеком, который видел Джилл перед ее стычкой с мужем, и она шарилась по больнице без всякой на то причины. Что-то тут не так». «И что?» «И я спрашиваю своего старого друга, о котором очень высокого мнения, не знает ли он что-то, что может мне помочь?» «Я уже сказал, что веду рутинное расследование». Теперь он смотрел на Мелани, не мигая. «А может быть, все-таки подумаешь, Мэтт? Может быть, мне все-таки надо что-то знать?» «Мел, ты же знаешь, что у меня теперь все по-другому. Полицейской пенсии больше нет. Приходится управлять бизнесом, создавать репутацию, думать о конфиденциальности. Мэтт, умер человек». И эксперты сказали, что отсутствуют признаки вмешательства третьих лиц. «Значит, тебя это настолько волновало, что ты сам проверил?» Мэтью не отвел взгляда, как будто пытался решить для себя какую-то проблему. «Послушай, мне необходимо еще кое-что узнать. Как только я это сделаю, обещаю, я тебе позвоню, Мелани». «Ладно». Ей сразу стало легче. «Договорились. А пока... Как там поживает очаровательная Амели? Уже говорит?» «Так случилось, что свое первое слово она произнесла совсем недавно». «Класс! И это было папа, как ты и думал?» «Нет». «Не повезло, Мэтт. Значит, мама». «Нет». По лицу Мэтти было видно, что он над ней издевается, и Мелани нахмурилась. «Тогда что же это за слово?» «Ну, на сегодняшний день она соблаговолила произнести слово «папа» ровно два раза. Но когда я говорил «нет», я имел в виду, что нам приходится быть осторожными, очень осторожными, потому что первое и самое любимое слово моей дочери — это «нет». Они рассмеялись и мгновенно забыли о Тедбери и Эмме. Мэтью достал телефон и стал показывать последние фото дочери. «Сегодня». 19:15. Доктор и его жена пьют кофе. Марк вернулся из туалета и сидит, глядя в пространство, когда раздается звонок его телефона. Я вздрагиваю. Мне хочется услышать новости, но я не хочу слышать плохих. Какой-то голос у меня в голове говорит Марку, чтобы он не отвечал на звонок. Не позволяй им сказать это. Но Марк просто смотрит на меня, а потом встает и проходит в тамбур между вагонами, чтобы беспрепятственно поговорить. Доктор улыбается мне. Я прижимаю руки к губам, как будто молюсь. «Я уверен, что все будет в порядке. В больнице работают хорошие люди, отличные специалисты». Я киваю, не доверяя собственному голосу. Возвращается Марк. Мне кажется, что его не было целую вечность. Он убирает телефон в карман, и я вижу, как побледнело его лицо. Я пытаюсь осмыслить тот факт, что муж садится совершенно молча. «Ну, и какие новости?» «Натан в 5 минутах езды. Он опознает мальчиков и сразу же нам перезвонит». «Так это звонил Натан?» «Нет». Марк как-то странно и коротко выдыхает. «Это звонили из реанимации. Они только что говорили с Натаном». «Из реанимации? А это что значит? Почему реанимация? Это что, всегда так после операции? Что, всех после операции помещают в реанимацию?» Я смотрю на врача, но отвечает мне Марк. «У одного из мальчиков осложнение. Какая-то респираторная реакция на обезболивающее». «О, боже!» «Они внимательно за ним следят. Сейчас там все немного нервно. Меня просили перезвонить». «Понятно. Реанимация. Понятно». Почему-то я начинаю качаться. Взад, вперед. И сама осознаю, что в этом нет ничего хорошего. Заметив, как доктор обменивается взглядом с женой, понимаю, что мне это совсем не нравится. И я делаю глупейшую вещь. Беру у Марка его телефон, чтобы кое-что посмотреть в сети. Кое-что, от чего мне становится еще хуже.